Писать до боли в руке. Страницы, которые я написал так давно, выскользнули у меня из рук и рассыпались по полу. «Кто же?» — подумал я. «И как?» Я подумал, прошло столько... Чего? Лет. Я провалился в воспоминания. Ночь прошла, как в тумане. К утру я еще не оправился от шока. Только в полдень я смог начать что-то делать. Я упал на колени прямо в муку. Я собирал страницы одну за другой. Десятая порезала мне палец. 22-я отозвалась острой болью в почке. 4-я остановила сердце. Горькая шутка пришла мне в голову. Слова подвели меня. Так что? Я сжал страницы в руке, боясь, что это лишь игра воображения, что я опущу взгляд, и они окажутся пустыми. Я пошел на кухню. На столе стоял просевший в середине пирог. «Леди и джентльмены, мы собрались здесь, чтобы почтить таинство жизни». «Что?» «Нет, кидать камни нельзя. Только цветы или деньги». Я смахнул яичную скорлупу, сдул сахар со стула и сел за стол. Снаружи мой верный голубь ворковал и бил крыльями по стеклу. Наверное, стоило дать ему имя. Почему бы и нет? Я же так старался давать имена множеству вещей, гораздо менее реальных, чем он. Я попытался придумать такое имя, которое было бы приятно произносить. Я огляделся. Мой взгляд упал на меню китайской закусочной. С едой на вынос. Меню не менялось годами. Знаменитая кантонская, сычуаньская и хунаньская кухня мистера Тонга. Я постучал по стеклу. Голубь улетел. «До свидания, мистер Тонг». Чтобы дочитать, мне потребовался почти весь день. Воспоминания обступили меня. Зрение затуманилось, было трудно сосредоточиться. Я подумал, мне это мерещится. Я отодвинул стул и встал. Я подумал, мазл тов. Поздравляю, идиш, Гурски. Ты окончательно рехнулся? Я полил растения в горшке. Чтобы потерять, надо иметь, а? С каких это пор ты стал придираться к деталям? Иметь, не иметь. Послушай себя. Ты сделал из своих неудач профессию. Ты чемпион среди неудачников. Так что? Где доказательство, что она когда-то у тебя была? Где доказательство, что она должна была быть твоей? Я наполнил раковину мыльной водой и вымыл грязную посуду. Из каждой кастрюли или противнем, или ложкой — которые я убирал на место. Я убирал и эту невыносимую мысль, пока моя кухня и мой разум не пришли в относительно нормальное состояние. Так что? Шломо Вассерман стал Игнасио да Сильвой. Герой, которого я называл Дудельзаком, теперь был Родригесом. Фейнгольд оказался Дебиедмой. Слонем стал, Буэнос-Айресом, а место Минска занял город, о котором я никогда не слышал. Это было почти смешно. Но я не смеялся. Я изучил почерк на свертке. Записки там не было. Поверьте мне, я проверил раз 5 или 6, обратного адреса не было. Я бы допросил Бруно, если бы думал, что он может что-то рассказать. Если приходит пакет, консьерж оставляет его на столе, в вестибюле. Нет сомнения, что Бруно увидел его и взял. Это целое событие, когда одному из нас приходит пакет, который не влезает в почтовый ящик. Если я не ошибаюсь, в последний раз такое случилось 2 года назад. Бруно заказал собачий ошейник с шипами. Нужно, наверное, добавить, что незадолго до этого он притащил в дом собаку. Маленькое теплое существо, которое можно было любить. Он назвал ее Биби. Я слышал, как он зовет. «Ко мне, Биби, ко мне!» Но Биби никогда его не слушалась. Как-то раз он отвел ее на собачью площадку. Кто-то позвал свою собаку. «Вамос, Чико!» Пойдем по-испански. И Биби помчалась к тому пуэрториканцу. «Ко мне, Биби, ко мне!» — закричал Бруно. Но все было бестолку. Он сменил тактику. «Вамос, Биби!» — завопил он во все горло. И подумать только, Биби прибежала к нему. Она лаяла ночи напролет и гадила на пол. Но он любил ее. Однажды Бруно снова привел ее на собачью площадку. Она веселилась, гадила и фыркала, а Бруно смотрел на нее с гордостью. Открыли калитку, чтобы впустить ирландского сеттера. Биби поглядела вверх. Не успел Бруно понять, что случилось, как она пулей выскочила из калитки и скрылась на улице. Он попытался догнать ее. «Беги!» — сказал он себе. Он прекрасно помнил, как надо бежать, но тело ему не подчинялось. С первых же шагов ноги его стали заплетаться и слабеть. «Вамос! Биби!» — закричал он. «И что?» Никто не появился. В час, когда ему была так нужна помощь, когда он повалился на тротуар, а Биби предала его, потому что была тем, чем она была. Всего лишь животным. Я был дома и стучал на своей пишущей машинке. Он пришел опустошенный. В тот вечер мы пошли на собачью площадку, чтобы подождать ее. «Она вернется», — сказал я. «Но...» Она так и не вернулась. Это было 2 года назад, а он все еще ждет. Я пытался понять, в чем тут смысл. Если подумать, я всегда пытался. Так и на могиле моей можно написать «Лео Гурски». Он пытался понять смысл. Настала ночь, а я по-прежнему был в смятении. Я не ел весь день. Я позвонил мистеру Тонгу в китайскую закусочную, а не птице. Через 20 минут у меня уже был мой весенний ролл. Я включил радио. Там призывали сделать пожертвование. Взамен выдавали вантуз с логотипом радиостанции. Есть вещи, которые мне трудно описать. И все же я продолжаю упорствовать, как последний осел. Однажды Бруно спустился ко мне и увидел меня за кухонным столом перед пишущей машинкой. Опять та же штука. Наушники его сползли и лежали полунимбом на затылке. Я разминал суставы над паром, идущим от чашки чая. «Вылитый Владимир Горовец!» — заметил он по пути к холодильнику. Наклонившись, он стал копаться в нем, как будто что-то искал. Я вставил новую страницу в машинку. Он повернулся. Дверь холодильника осталась открыта. Над губой у него были белые усы от молока. «Продолжайте, маэстро!» — сказал он. Потом надел наушники и прошаркал к двери, по дороге включив свет над столом. Я смотрел, как раскачивается полоска света от лампы, и слышал голос Молли Блум, разрывающий ему уши. «Поцелуй не сравнить ни с чем», проникает в самую душу, долгий, горячий, Теперь Бруно слушает только ее, не жалея магнитофонную пленку. Молли Блум, героиня романа Джойса «Улисс». Джойс «Улисс». Москва, Республика, 1993, страница 517. Снова и снова перечитывал я книгу, которую написал молодым. Это было так давно, 20 лет. Я был наивен и влюблен. Разбухшее сердце и голова такая же. Я думал, я все могу. Как же это странно вспоминать об этом теперь, когда я уже сделал все, что собирался сделать. Я думал, как же книга выжила. Насколько я знал, единственный экземпляр погиб во время наводнения. Это если не считать отрывков, отосланных мною в Америку с письмами девушки, которую я любил. Я не мог не послать ей лучшие страницы. Но это было лишь несколько отрывков. А тут у меня в руках была практически вся книга. Почему-то на английском. С испанскими именами. Это не укладывалось в голове. Я сидел Шиву за Исаака и, пока молился, пытался понять. Шива на иврите означает 7. Согласно еврейской традиции, ближайшие родственники покойного в знак траура не выходят 7 дней из дома и сидят на низких стульях. Один в своей квартире, со страницами на коленях. Ночь стала днем, стала ночью, стала днем. Я заснул и проснулся, но я не приблизился к разгадке тайны. Такова уж моя жизнь. Я был слесарем по замкам. Я мог открыть любую дверь в городе, и при этом я не мог открыть ничего из того, что хотел открыть. Я решил составить список всех людей, которые еще были живы, чтобы никого не забыть. Я занялся поисками бумаги и ручки, потом сел, разгладил страницу и собрался писать. Но я не мог никого вспомнить. Вместо этого я написал «Вопросы отправителю». Дважды подчеркнул и продолжил. Первое. Кто ты? Второе. Где ты это нашел? Третье. Как текст сохранился? Четвертое. Почему он на английском языке? Пятое. Кто еще читал его? Шестое. Им понравилось? Зачеркнуто. Седьмое. Количество читателей больше или меньше, чем... Я остановился и задумался, какое количество читателей меня бы не разочаровало. Я выглянул в окно. На другой стороне улицы ветер раскачивал дерево. Был полдень, кричали дети. Мне нравится слушать их песни. «Мы играем на проверку», — поют девочки и хлопают в ладоши. «Без повторов, без задержки, начинаем!» Я с нетерпением жду. «Животные!» — кричат они. «Животные!» — думаю я. «Лошадь!» — говорит один. «Обезьяна!» — говорит другой. Так они перекидываются словами. «Корова!» — кричит первый. «Тигр!» — кричит второй, потому что малейшая заминка нарушает ритм, и игра останавливается. «Пони! Кенгуру! Мышь! Лев! Жираф!» Одна девочка замешкалась. «Я!» — кричу я. Я посмотрел на свой лист с вопросами. Каким образом, — подумал я, — книга, которую я написал 60 лет назад, появилась в моем почтовом ящике, да еще и на другом языке? Неожиданно меня поразила мысль. Она пришла мне в голову на идише. Постараюсь как можно точнее ее перевести. Что-то вроде «Может, я знаменит и сам того не знаю?» У меня закружилась голова. Я выпил стакан холодной воды и принял аспирин. «Не будь идиотом», — сказал я себе. «И что?» Я схватил пальто. В окно застучали первые капли дождя, так что пришлось надеть галоши. Бруно называет их резинками, но это его дело. Снаружи завывал ветер. Я пробирался по улицам, сражаясь со своим зонтом. Три раза он выворачивался наизнанку. Я упорствовал. Один раз он швырнул меня прямо на стену дома. Дважды меня поднимало в воздух. Я добрался до библиотеки. Лицо мое было исхлестано дождем. С носа капала вода. Мой зонт, это чудовище, был весь изломан, так что я оставил его на стойке. Я направился к столу библиотекаря. Я двигался короткими пробежками, делал шаг, останавливался, тяжело дыша, подтягивал штанины, снова делал шаг, останавливался, делал шаг, останавливался и так далее. Библиотекаря не было на месте. Я, если можно так выразиться, обежал весь читальный зал. Наконец нашел какую-то сотрудницу. Она ставила книги на полку. Я не мог больше сдерживаться. «Мне нужно все, что у вас есть!» «Писателя Лео Гурски!» — закричал я. Она повернулась и посмотрела на меня. Как и все остальные, кто был в зале, простите. «Все, что у вас есть!» «Писателя Лео Гурски», — повторил я. «Я сейчас занята. Вам придется подождать минуту». Я подождал минуту. «Лео Гурски», — сказал я. «Г-У-Р», — она толкнула тележку. «Я знаю, как это пишется». Я пошел за ней к компьютеру. Она набрала мое имя. Мое сердце бешено колотилось. Может быть, я и стар, но мое сердце еще бьется. «Есть книга о боях быков, автор Леонард Гурски», — сказала она. «Не то», — сказал я. «А как насчет Леопольда?» «Леопольд, Леопольд», — пробормотала она. «Вот он». Я схватился за ближайший устойчивый предмет. Барабанная дробь. Пожалуйста. «Невероятные фантастические приключения Фрэнки беззубой чудо-девочки», — сказала она и усмехнулась. Я еле удержался, чтобы не дать ей по голове галошей. Она пошла за книгой в отдел детских книг. Я не остановил ее. Что-то умерло во мне. Она выдала мне книгу и посадила за стол. «Приятного чтения», — сказала она. «Однажды Бруно сказал, что если я куплю обычного голубя, то через пол улицы он станет голубем мира. На автобусной остановке попугаем. А у меня в квартире, перед тем, как я выну его из клетки, птицей Феникс». «Такой уж ты есть», — сказал он, смахивая со стола какие-то невидимые крошки. Прошло несколько минут. «А вот и нет», — возразил я. Он пожал плечами и посмотрел в окно. «Кто-нибудь вообще слышал о Фениксе?» — сказал я. «Павлин еще ладно, но уж никак не Феникс». Он смотрел в другую сторону, но мне показалось, что он слегка улыбнулся. Но сейчас я никак не мог превратить пустоту, которую принес библиотекарь, в нечто существующее. После сердечного приступа и до того, как я начал снова писать, я мог думать только о смерти. Смерть снова пощадила меня, и только после того, как опасность миновала, я позволил себе думать эту мысль до ее неизбежного конца. Я представлял себе все возможные пути ухода из жизни. Инсульт, инфаркт, тромбоз, пневмония, закупорка полой вены. Я воображал, как корчусь на полу с пеной у рта. Я просыпался ночью, хватаясь за горло. И что? Неважно, как часто я представлял себе, как отказывают мои органы. Окончательные последствия предсказать было нельзя. Я не мог поверить, что такое может со мной случиться. Я заставлял себя мысленно рисовать свои последние секунды. Предпоследний вздох. Последний вздох. И что? За ним всегда следовал еще один. Я помню, как впервые понял, что значит умереть. Мне было 9 лет. Мой дядя, брат моего отца, да будет благословенна его память, умер во сне. Причины были неясны. Огромный сильный мужчина, который ел как лошадь, а в самый мороз выходил ломать лед голыми руками. И все. Вот его и нет. Капут. Он обычно называл меня Леопо. Он произносил это примерно так. Лей-о-по. За спиной у тети он тайком давал мне и своим детям кусочки сахара. Он пародировал Сталина так, что можно было надорвать живот со смеху. Моя тетя нашла его утром. Тело уже окоченело, чтобы отнести его в Хевру Кадишу, понадобилось 3 человека. Хевра Кадиша — еврейская похоронная служба. Мы с братом проскользнули туда, чтобы посмотреть на эту громадину. Мертвая. Его тело казалось нам еще более значительным, чем при жизни. Густая шерсть на тыльной стороне ладони, плоские пожелтевшие ногти, толстые мозоли на ступнях. Он казался таким живым и все же ужасно мертвым. Когда я вошел, чтобы дать отцу стакан чая, он сидел возле тела, которое нельзя было оставить ни на минуту. «Мне нужно в туалет», — сказал он. «Подожди тут, пока я вернусь». Не успел я возразить, что у меня еще даже не было бар-мицвы, как он выбежал из комнаты, чтобы облегчиться. Следующие несколько минут тянулись словно часы. Мой дядя лежал на каменной плите цвета сырого мяса с белыми прожилками. Один раз мне показалось, что его грудь немного приподнялась, и я чуть не завопил от страха. Но я боялся не только его, я боялся за себя. В той холодной комнате я почувствовал собственную смерть. В углу была раковина с потрескавшимся кафелем. В нее бросили все обстриженные ногти, волосы и всю грязь, которую смыли с мертвого. Кран подтекал, и с каждой капли я чувствовал, как моя жизнь понемногу вытекает из меня. Когда-нибудь она вытечет вся. Я почувствовал такой восторг от того, что жив, что чуть не закричал. Я никогда не был верующим ребенком, но... Неожиданно я ощутил потребность помолиться, чтобы Господь даровал мне такую длинную жизнь, какую только возможно. Когда отец вернулся, он нашел своего сына стоящим на коленях, с зажмуренными глазами и кулаками, сжатыми так крепко, что побелели костяшки пальцев. С тех пор я жутко боялся, что кто-то из нас умрет. Я или мои родители. Больше всего я боялся за маму. Именно вокруг нее вращался весь наш мир. Отец всю жизнь витал в облаках. Мама же преодолевала пространство жизни с помощью суровой силы разума. Она была судьей во всех наших спорах. Одного ее неодобрительного слова было достаточно, чтобы мы прятались по углам, плакали и воображали свои муки. А что? Один ее поцелуй снова делал нас принцами. Без нее наша жизнь превратилась бы в хаос. Страх смерти преследовал меня почти год. Я плакал, когда кто-нибудь ронял стакан или разбивал тарелку. Но даже когда это прошло, во мне осталась печаль, которую ничто не могло вытравить. Нет, нового ничего не произошло. Хуже. Я стал осознавать то, что было во мне с самого начала и чего я не замечал. Я волочил за собой это новое ощущение, словно камень, привязанный к ноге. Куда бы я ни шел, оно следовало за мной. Я сочинял в уме печальные песенки. Я воспевал падающие листья. Я представлял себе свою смерть в тысячи разных вариантов, но похороны всегда были одинаковыми. Откуда-то из глубин моего воображения выкатывалась красная ковровая дорожка. Потому что каждый раз после того, как я умирал в безвестности, мое величие каким-то образом обязательно обнаруживалось. Так бы оно и шло.